Глава 15. Лайла ждала меня во дворе. Она запустила квадрокоптер и смотрела на территорию с высоты. Мешать ей не стал, решил пройтись по камерам и выяснить, куда они направлены. Да, по сути, мне уже известны все мертвые зоны, но было такое чувство, что мы что-то упускаем. «Как там дела?» Лайла нашла меня за баней, где я рассматривал покосившийся забор. Для такого продуманного места подобный недочет ограждения выглядит по меньшей мере странно. Человечек все утаивал до последнего, но отговорки были настолько надуманные, что верить ему — это себя не уважать. «Расколол?» «Не думаю, слишком заврался парень. Хотя ты оказалась права, то был обычный наблюдатель. Правда, его доклады касались исключительно тебя». «Это как? Про босса ничего?» «Совершенно. Только ты и твои способности. Цени». По его словам, парня через шантаж заставляют узнать, каким образом ты обрела свои силы. Думает, что ты знаешь секрет долголетия. «Ах, вот оно что!» Девушка хихикнула. «Думаю, я знаю, кто это». «В самом деле?» «Агась, буквально пару дней назад я была на одном вечере, где ко мне пристал один излишне настойчивый кавалер. Понравилась я ему, но с девушками он себя вести совсем не умел. В итоге он получил пощечину и упал мешком мне под ноги. Без чувств». «Сурово». Оценил я ее метод отшивать парней. Пощечина под усилением — страшная штука, можно и шею сломать. Шутка в том, что парень сделал выводы, максимально далекие от истины. Для него я теперь что-то вроде супергероини. Точнее, амазонки, владеющие тайным знанием. Надумал себе всякого, бессмертие ищет. Полагает, что мне больше 200 лет. Словом, у бедняжки поехала крыша, и капитально. «А ты умеешь привлекать к себе внимание». Улыбнулся я ей, совершенно не лукавя. «Даже впечатляет». «Удивлен? Или, по твоему мнению, некрасивая?» «Я бы сказал, недостаточно красоты, чтобы покорять одним своим видом». «А со штукатуркой на лице?» «Тогда без вопросов». «Красота — страшная сила, и я, олицетворяя ее, стала жертвой плененного мной же сердца». Девушка развела руки в стороны, с гордой улыбкой на лице. «Разве не молодец?» «Большая молодец, только мы теперь имеем третью заинтересованную сторону, и это может помешать работе». «Ой, да ладно, у тебя же 4 звезды. Когда босс узнал, что на него будет работать такой кадр, он согласился, не думая». «Чего это?» «Подобные мастера вообще телохранителями не работают, потому что очень дорогие. Их обычно на спецзадания приглашают или вооруженные конфликты. Словом, ты довольно дорогой кадр. Крутой дорогой кадр». «Это не уменьшает сложность нашей ситуации. Ее лесть на меня не сработала, только не от нее». «Тут ничего не поделать, Найкрос. Пусть наблюдают. Если от меня будут проблемы, то я решу их сама, не переживай». «Хорошо. Кстати, ты тоже чувствуешь нечто странное?» Спросил я, заметив, как по всему дому нанимателя загорается свет, будто они там собираются куда-то ехать. «А вот это не к добру», — ответила Лайла, услышав, как запустились двигатели автомобилей в гараже. «Завели автозапуском, значит, действительно куда-то едем». «Ты любишь гулять, Найкрос?» «Нет». «Тем хуже для тебя, а я люблю, и сейчас мы едем кататься. Хотя мне кажется, что наш босс решил сбежать из страны». «Куда? Бардак сейчас во всем мире». «Как куда? Туда, где мало людей. У него есть вилла на каком-то острове, вот туда и рванет. «Я так понимаю, наш контракт закончится раньше срока». «Похоже на то... О, выходит». Сумками мой наниматель обременен не был, а вот его жена — да. И это пришлось нести мне. Не знаю, что там у нее находилось, такого важного, но вес был приличный. Лайла и тут оказалась права. Наш контракт завершается досрочно. Буквально через час, когда наниматель сядет в самолет. Мы вчетвером прыгнули в машину, причем ту, что принадлежала охранникам, и в тесноте погнали в аэропорт. По словам нанимателя, этот город катится ко всем чертям, и он хочет пересидеть беспорядки в безопасном месте. Тут я его понимал, сам бы свалил куда подальше. В большом городе слишком опасно, только вот мне некуда идти, ну, кроме области. Пробки решили объехать по единственному возможному маршруту, через поселки. Правда, пришлось навернуть лишних несколько десятков километров, но зато в отдалении от возможных угроз. А вот в аэропорте творилась какая-то вакханалия. Рейсы отменяли, народ толпился в ожидании, полиция пыталась контролировать озлобленных людей, и все это на фоне общего гвалта. Посмотрел наниматель на весь этот бред и, позвонив куда-то, указал новый адрес. И снова поездка куда-то в глушь, где я, к своему удивлению, обнаружил еще один аэропорт, причем даже не частный, а военный. Здесь мы расстались с нанимателем. так как нас с Лайлой даже на территорию пускать отказались. И вот мы уже едем обратно, чтобы вернуть машину охранникам. «Ну что, на свидание меня пригласишь?» — неожиданно для меня спросила девушка. «Чего это?» — спросил я. «Ну как же, я красивая, молодая и привлекательная девушка. Одинокая, заметь. Работы у нас сейчас нет, или ты весь из себя такой занятой?» «Да, прямо воплощение трудоголика, тем более у меня уже есть дома сердца». «Да ладно», — удивилась Лайла. «И кто она? Красивая? Сколько звезд имеет? Может, она одна из престолов? Расскажи». «Она обычный человек». «Как это? Подожди, ты встречаешься с обычной девушкой? Не мастером?» «Нет, не встречаюсь, и хватит об этом». «Странный ты». «Ладно, а ты когда дома будешь добираться?» «Такси». «Может, подбросить тебя? Ты же не боишься быстрой езды?» «Нет». «Отлично». Обрадовалась девушка, и у нее как-то странно блеснули глаза. Уже на подъезде к дому нашего нанимателя мы поняли, что что-то идет не так. Вроде ничего не предвещало беды, однако в воздухе висело напряжение. Мы оба почувствовали это, поэтому просто проехали мимо, припарковав машину в некотором отдалении, и уже пешком через одну из мертвых зон проникли на территорию. Такого оживления, как сейчас во дворе дома нашего нанимателя, даже Лайла никогда не видела. Мы доложили об этом боссу, после чего получили только одну инструкцию – вытащить охранников. За имущество можем не переживать, пусть дом сгорит, но охранники должны быть спасены. «Вон там окно открыто, рывками туда и зачищай здание. Думаю, можно никого не жалеть», – предложила девушка. «Я буду тут, проверю будку и заблокирую ворота. Напяливай маску и вперед. «А если у них есть мастер?» «Значит, он темный. Напоминаю, все гильдии имеют единую базу контрактов. Таким образом, два мастера не пойдут друг против друга и не будут мешать работе. Найкрас, у тебя 4 звезды, у меня 2. Мы крайне опасная группа. Тут и думать нечего. Встретишь вражеского мастера, дави гада без сомнений. Это темный. «Ок, тогда погнали». Я рывком переместился в здание и сразу же наткнулся на пару парней, что переворачивали все вверх дном. Меня они не заметили. Это случилось только тогда, когда я встал на ноги. Использовать способности не стал, просто прыгнул вперед и пнул в грудь ближайшего. Его отбросило назад, как легкую куклу. Хотел насадить его на оленьи рога, что висели на стене, но вместо этого он просто ударился о стену. Недолёт, так сказать. Когда поворачивался ко второму, доспех уже принимал пули, и этот факт снял с меня последнее ограничение. Они используют боевые патроны, а значит, готовы убивать. Вот и мне их жалеть не нужно. Как неминуемая смерть, я направился к стрелку, принимая на себя его выстрелы и наслаждаясь лицом противника, где стремительно появлялась паника. Как же, от пуль никакого толку, а я становлюсь все ближе и ближе. В отчаянии он бросился на меня, пытаясь ударить пистолетом, но отлетел в сторону от обычной пощечины. Мне стало весело, и я, прыгнув следом, пнул начавшего вставать парня как меч. Его подбросило вверх. И только он начал падать, как моя нога врезалась ему в голову. Брызнула кровь, раздался хруст, и бездыханное тело упало на пол, испортив мне веселье. Я почувствовал, что этого недостаточно. Хочется, так сказать, продолжение кровавого банкета. Расправляться с жертвами более жестоко, чтобы кровь во все стороны, чтобы видеть ужас в глазах врагов, как раньше, когда давил всех страхом, отчаянием. «Нет, сидите и не отсвечивайте, я сам», — сказал вслух, обращаясь к своим сознаниям, что хотели вылезти наружу. «В бездну сателлитов. Сейчас они не нужны. Я желаю участвовать в танце смерти сам». Подобрав пистолет, у все еще живого парня, который принял мой удар первым, проверил магазин. Он был полон, и что самое хорошее, пули оказались экспансивные. Какая удача! Это то, что мне сейчас нужно. По лестнице уже поднимались те, кто услышал звуки начавшейся вечеринки. Скорее всего, все рванули сюда на помощь своим товарищам. Вместе с ними наверняка будет их босс. А значит, Лайла свободно сможет сделать свое дело. Но отсюда никто не уйдет живым, это я гарантирую. Никого не отпущу. С этих людей неплохие прибавки, хотя и не это главное. Сейчас на первом месте кровавый танец. Рывок к двери с призрачным ударом на все тело превратил ее в щепки и обратил в фарш человека, попавшего под раздачу. Коридор забрызгал останками, а парней, следующих за неудачником, заставило прикрыться душа из их товарища. Я рассмеялся, когда они увидели меня и попадали на пол, поскользнувшись на крови. В награду я решил добавить им свинцовым дождем на весь магазин, совершенно не целясь. Куда пуля попадет, тому не повезло. Крики, боли, мат, вопли. Мое сердце наполнилось счастьем, хотя я и понимал, что подобное положение вещей немного неуместно, и тут радоваться нечему. Однако ничего не мог поделать. Превосходство в бою наполняла мою душу радостью, успокаивала, вселяла уверенность. Я ощущал, что делаю все правильно, что именно это единственно верно, что так и должно быть. И когда мельком глянул на себя со стороны, осознал причину подобных чувств, после чего встал как вкопанный. Система, эра отчаяния действует и на меня тоже. Нет, причина в другом. Во мне просыпается истина. А значит, я перестаю быть нормальным человеком. Даже сейчас система пытается перестроить мое сознание, помогает стать нормальным истинным. Тем, кто считает людей скотом, едой, ресурсом для собственного развития. Покопаться в себе глубже мне не дали. Выжившие решили устроить свинцовый дождь. И уже было не до размышлений. Я просто набросился на них, не сдерживая желания разорвать их на части. С лестницы спустился весь в крови и с оторванной головой в руках, которую держал за волосы. На моем лице была безумная улыбка утолившего свой голод психопата. Не знаю, какое точно впечатление я оказал на встречающих, но оно наверняка было недалеко от отвращения и страха. Правда, это касалось только обычных людей. Босс, что стоял с двумя пистолетами в руках, которые уперлись в затылки избитых охранников, был спокоен и собран. То, что это именно босс местного сброда нападающих, я понял по одежде. Слишком богато одет, в отличие от обычных шестерок. Да и некий шарм присутствует. Вот взглянешь, и сразу ясно, человечек явно непростой. «Здрасте!» — поприветствовал я их. «Это, наверное, ваше?» — произнес и бросил им голову их товарища. «Да кто ты такой?» — со смесью страха и недоверия спросил он. «Стоять, или я вышибу им мозги!» — предупредил он, имея в виду заложников. «По канону этой ситуации не должно быть», — заметил я и ушел в рывок, оказавшись прямо перед ним. Его пистолеты, которыми он до этого держал на мушке парней, уже были в моих руках и касались дулами его висков. «Верно», — подтвердил я, когда он осознал изменившуюся ситуацию и нажал на спусковые крючки. Из его глаз на мое лицо брызнуло кровью, пули буквально взорвали его голову, выдавив содержимое наружу, а я уже разворачивался, чтобы пристрелить оставшихся. Магазины в пистолетах опустели, и в комнате не осталось в живых никого, кроме меня и охранников. А в возникшей тишине я услышал сирены патрульных машин. Вот и полиция прибыла на выстрелы, что, собственно, было ожидаемо. Район богатый, ажиотаж с продолжительной стрельбой многих не оставит равнодушным. Важные люди не чувствуют себя в безопасности, и они имеют достаточно связей, чтобы пригнать сюда парочку автобусов со спецназом. «Дальше больше. А малышам стоит держать рот на замке», — произнес я, присев перед одним из охранников. Он только энергично закивал в ответ. Улыбнувшись, я направился к лестнице и на первом этаже увидел Лайлу, которая слишком тревожно себя вела. «Абзац!» — оценила девушка мой внешний вид. «Так, валим, пока не поздно. Охранники как?» «Слегка помяты, но в сознании». «Хорошо, значит, здесь наше дело закончено». «Ты иди, а я еще поиграю», — ответил ей, проходя мимо. «Чего ты несешь? Нам нельзя убивать силовиков». «Я буду нежен», — пообещал ей. «Серьезно? Ты вот сейчас не шутишь, да? Ты и нежен? Вот в таком виде?» «Колоритный образ, запоминающийся персонаж. То, что нужно», — сказал я, выходя во двор и рывком сбежаясь с дверью, которую сходу пнул ногой. Стальную пластину выгнула и вырвала из кирпича. Она отлетела на пару метров, сбивая с ног несколько человек в форме, после чего взорвалась в нескольких местах, травмируя попавших под удар. По всей видимости, ее оперативно заминировали, чтобы проникнуть на территорию, хотя протаранить ворота было бы более разумным решением. Однако они выбрали этот метод, за что и поплатились. Я вышел к ним, раскинув руки в стороны, в которых было по пистолету, и с широкой улыбкой безумца на лице. «Какие люди, какая встреча! Вы мне рады?» На меня начали кричать, угрожая оружием, приказывали бросить пистолеты на землю и лечь. Четверо сразу же двинулись вперед. Отпустив оба пистолета, дождался, когда люди подберутся ко мне поближе, и, рванув вперед, пробил живот одного парня рукой, приподняв его над землей, после чего тут же выдернул ее и подскочил к следующему, банально ударив его коленом в грудь, сбив того с ног. Надеялся, что он своим телом снесет своего товарища, но они слишком грамотно разделились, не мешали друг другу, имея между собой достаточное для маневра пространство. А вот стрелять никто не мог. Была высокая вероятность попасть по своим, что мне давало огромное преимущество. Правда, больше я с ними играть не хотел. Схватив парня, пытавшегося вырубить меня прикладом, прыгнул к входу на территорию и, проходя туда, приложил свою добычу о кирпичную кладку ограждения. Так сказать, последний привет от меня им, прежде чем я скрылся в здании. Там рывками поднялся на третий этаж. уже с его высоты нашёл точку подальше отсюда и, уйдя в рывок, покинул место боя. Было весело. Из полиции никто погибнуть не должен. Даже пробитый насквозь моей рукой парень не особо пострадал. Я не должен был задеть важных органов, и он вполне дотянет до приезда скорой. Да, боль будет нестерпимая, но у них наверняка есть какая-нибудь медицина на случай ранений. Всё же на боевой вызов приехали. Зазвонил телефон. К моему удивлению, это была Лайла. «У аппарата», — ответил я. «Засунь его в себе взад, Найкрос. Ты где сейчас?» «Понятия не имею. Думаю, километрах в двух от места событий». «Я тебе сейчас координаты скину, приходи туда. Поесть, помыться, переодеться. Только место там людное, поэтому хоть немного себя в порядок приведи, чтобы не особо обращали внимание». «Ладно, жду». Координаты меня порадовали. Это было не особо далеко, однако место и правда людное, дом около дороги, где трафик даже сейчас по пробкам был красным. Я двигался проулками, периодически проходя через частные территории, и нигде мне не попадалось хотя бы лужи. Всё сухо. В итоге дошло до того, что я начал обмазываться землёй. Снял дёрн и зарылся под него, словно червяк. Крутился там, пробирался, как крот, пока не вылез весь чумазый, но без следов крови. Чтобы попасть к нужному дому, пришлось взбираться на крышу одного из соседних. Через дорогу идти не вариант, слишком колоритный у меня сейчас вид. Однозначно запомнят. Так что рывком, чуть ли не единственный способ. Что я и сделал, правда, немного намусорил, но это уже не мои проблемы. Территория дома, куда я пришёл, имела хорошее ограждение. С дороги совершенно не видно, что происходит во дворе. Что меня порадовало, это присутствие тут бассейна, куда я тут же нырнул, не беспокоясь за телефон. Только ради защиты от влаги этого девайса стоит переплатить раза в два. Очень удобно. Из воды вышел, если не чистым, то уже не тем грязевым чудовищем, что было мной до этого. Земля отлично справилась с кровью. Правда, не везде, но это решит стиральная машина. Или огонь, тут уж как посмотреть. «Иди в баню, она готова», — услышал я голос Лайлы. Девушка стояла, завернувшись в полотенце, и от неё шёл лёгкий пар. Похоже, компанию она мне уже не составит, а жаль. «Только не задерживайся там, нужно кое-что обсудить, и это важно». «Ага». «Баня, как давно я там не был. Уже и не помню, когда парился в последний раз. Наверное, нет лучше способа, чтобы смыть с себя всю грязь. Помыться перед парилкой, затем попариться, позволяя поту вытолкать въевшуюся грязь, а затем снова под душ. А главное, после этого прыгнуть в холодный бассейн, закаливая организм. Пимброк, меня подери, да я даже баф получил». Он ускорял регенерацию чуть ли не вдвое. Правда, таймер длился всего минуту. Однако сам факт, отклика системы говорил о многом. Например, что и другие процедуры, благотворно влияющие на здоровье, будут работать. «Найкрос, ты вовремя», — сказала мне Лайла, как только я вошёл в здание. «Знакомься, это Константин. Он представитель нашей гильдии и прибыл сюда, чтобы сообщить нам важные новости». «Добрый вечер. Опустим знакомство и перейдём сразу к делу», — начал он. «Как вы знаете, гильдия Теста связана с правительством. Мы не вмешиваемся в политику, когда дело касается международных конфликтов, равно как и внутренние разногласия между властями. Однако везде бывают исключения, и они чаще всего очень благотворно влияют на саму гильдию и мастеров, чьи усилия были задействованы в выполнении контракта государственного уровня». Константин взял со стола стакан воды и отпил из него. Поставив стакан на место, продолжил. «Сейчас в мире неспокойно, слишком неспокойно, чтобы пытаться сохранить контроль обычными средствами. В некоторых странах уже ввели военное положение и комендантский час. Однако в рядах полиции, армии и всех силовых структур происходят вспышки агрессивного столкновения. Ситуация выходит из-под контроля быстрее, чем предполагают аналитики. И эта тенденция – плохой знак. Уважаемый, а можно ближе к теме? Просто я глупенькая немножко, а мой напарник вообще пень без мозгов», – попросила Лайла. «Согласен с дурочкой. Ваша речь, объяснение ситуации и анализ предстоящих последствий далеки от сферы наших интересов. Скажите просто то, что нам нужно знать, и не тратьте своё драгоценное время на двух недалёких людей», – согласился я с девушкой. «Хорошо. Если говорить простыми словами, то гильдии получили ряд государственных контрактов, где требуется вмешательство мастеров от двух и выше звёзд. Контракты идут напрямую от владельцев страны». «От президента?» «Нет, именно от владельцев страны, а не выше правительства. Серые кардиналы, если угодно». «Ага, занятно», — усмехнулся я. «А ведь в знаниях Смайла что-то про это было. Правда, там расплывчато всё. Вроде как какой-то человек слышал от кого-то про власть в тени и всё такое. Словом, знание, как и сломанного радио. Что-то вроде «очень может быть, но это не точно». «Мы подходим под минимальные требования?» — спросила Лайна. «Да, вы как команда подходите, однако поодиночке нет. «Почему же?» — удивилась девушка. «Ладно, Найкрос, он стажёр, но я-то двухзвёздочный опытный мастер. Основной пакет контрактов касается устранения, а не защиты. По сути, мастеров гильдии нанимают в качестве убийц. Всё ещё не понимаю, почему я не гожусь». «Госпожа Лайла, эти контракты включают в себя устранение зарубежных личностей, где подтверждено присутствие тёмных мастеров. На фоне гражданской агрессии зарождается война между мастерами. Им на данный момент удобнее всего реализовывать свои планы. Уже совершено несколько крупных терактов, но они не получили огласки, так как громкие события стали повсеместными настолько, что уже заведена таблица сухих чисел». «Даже так? Вот теперь мне интересно послушать про ваши прогнозы». Девушка приготовилась слушать. «Сперва вам стоит узнать о мерах для поддержания контроля, что ведут со дня на день. Уже организовано патрулирование улиц, а полиции расширили полномочия, которые приближены к военному положению. Право вламываться на частную собственность, стрелять на поражение, применять силу даже к лицам с привилегией неприкосновенности, несмотря на их возраст, пол и социальную, а также религиозную позицию. То есть полиции разрешено стрелять в детей, стариков, женщин, зарубежных туристов и чиновников любого ранга», — решил уточнить я. «Именно так», — подтвердил он. «Это сделано больше для сохранения кадров силовых структур, чем для контроля над ситуацией. Аналитики считают, что введение военного положения — вопрос времени, так как ущерб экономике уже превысил критическую отметку. В этом случае тёмные мастера смогут развернуться в полную силу, что повлечёт за собой хаос, сравнимый с войной. Такого допустить нельзя». «А эти тёмные что, настолько могущественны?» Из сказанного представителем гильдии выходило, что тёмные мастера — какая-то очень крутая организация с глобальным планом по захвату мира. Суперзлодей из фантастического фильма, не меньше. «Они людоеды, Найкрос», — произнесла Лайла с отвращением. «Считают, что если есть людей, то это даст им сверхспособности и вечную жизнь. Для них человеческая жизнь ничего не стоит, убивают без жалости. Но и на фоне этого все они как один чокнутые». «Занятно», — произнёс я, понимая, какую цель преследуют тёмные. «А у них есть кадры вроде нашего Калиха?» «Да, леди Амона вроде как», — с сомнением ответила девушка. «Немного не так. Глава тёмных мастеров называет себя госпожа Диаминасши. Является кровной сестрой Калиха». «Семейные разборки? Братик с сестричкой не сошлись в понятиях?» — усмехнулся я. «Нам неизвестны все детали, да и не к месту упоминать великих. Сконцентрируйтесь на нынешней ситуации». «Ну хорошо, кого нужно убить?» «Подожди, Найкрос. Константин, что по остальным, обычным контрактам гильдии?» «Действующие контракты могут аннулировать только заказчики, а поступления новых, по прогнозам наших аналитиков, сократятся до рекордного минимума. Гильдия рекомендует вам объединиться в группу до завершения беспорядков». «Ладно, я поняла. Итак, что есть для нас?» «Проанализировав ваши умения и опыт, мы подобрали вам две цели. Вся информация здесь, ознакомьтесь». Константин протянул Лайле планшет. Видимо, там была какая-то информация. Я со своего места ничего не видел, поэтому просто ждал реакции девушки, и она не заставила себя ждать. «У вас там крыша поехала!» Девушка показала представителю гильдии экран планшета, где было лицо какого-то мужчины. «Вы хотите, чтобы мы прикончили это чудовище? Мы только вдвоём?» «Всё так», — кивнул Константин. «А разве не эта рожа в прошлом году отправила на тот свет одного из престолов, м?» Девушка злилась, да и я после её слов удивился. Тёмный смог одолеть престола, а значит, у него больше 5 способностей, как и боевого опыта. «Извините». Константин тоже был удивлён. Он, похоже, даже не знал, что за человек в контракте. «Решение принято коллегией гильдии нашей страны в срочном порядке. Я не понимаю, почему вам указали такую цель». «Мы берёмся», — улыбнулся я. «Что? Нет!» Девушка сперва опешила от моих слов, но затем, закатив глаза, продолжила. «Так, Найкрос, заткнись. Тут не ты принимаешь решение. Ты лишь стажёр, поэтому не лезь. Просто не лезь». «Ага, спасибо за заботу, но я уже прочитал, что там написано. И хотите вы того или нет, я прикончу этого парня», — сказал им, растянув губы в улыбку. «Да он престола грохнул, ты это понимаешь? Это чудовище смогло прикончить другое чудовище. Это тебе не полицейских пугать своими кровавыми щами. Тут реальный монстр. Да он тебя как бог черепаху разделает». «Вот и поглядим на это». «Найкрос, вы не можете принять контракт без одобрения гильдии», — вмешался Константин. «А кто говорит о контракте? Я его так прибью, по собственному интересу. Подохну, ну и в бездну меня. Был глуп, помер, бывает». «Ты больной? Или подумал, что самый крутой после стычки с обычными людьми? «Пойми, Найкрос, этот хрен сильнее престола, а самый слабый престол сильнее любого мастера из любой гильдии мира. Понимаешь? Мира!» «Понимаю», — кивнул я. «Так какого хрена ты лыбу растянул, как слабоумный?» «Лайла, я бы на твоем месте сейчас думал над тем, что делать дальше. Тебе же работа нужна, а команда из нас не выйдет. Я вот на смерть иду. Нет у тебя напарника, как бы». «Чёрт бы тебя побрал, Найкрос!» У девушки забегали глаза. Она над чем-то стала упорно размышлять. Мы с Константином ей не мешали и терпеливо ждали. «Ах, хрен с ним! Согласна я!» Воскликнула Лайла и, проделав какие-то манипуляции в планшете, вернула его представителю гильдии. «Мы берем эти контракты». «Лайла, вы понимаете, что они достались вам по ошибке? И риски не соответствуют вашему рангу?» «Да знаю я!» «Что ж, тогда не смею вас больше отвлекать. Всего хорошего и удачи». Константин встал и направился к двери, после чего скрылся за ней, покинув здание. «Найкрос, скажи мне, ты дурак?» Девушка посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Не отвечай, знаю, что да. Но скажи мне, зачем? Кто тебя за язык тянул?» «А ты видела сумму вознаграждения?» «Ну и что, зачем она трупу?» «Да я, знаешь ли, не планирую умирать». «А по мне так очень даже планируешь. Как ты не понимаешь, престолы сильнейшие из нас. Они монстры среди мастеров. С ними невозможно справиться, имея лишь 4 звезды. Даже сотни таких, как ты, недостаточно». «А вот тут я с тобой могу поспорить, но не буду, нет смысла. Просто расскажу свой план». «О, у тебя есть план. А я думала, ты просто до денег жадный», — съязвила она. «И это тоже», — согласился я. «Так вот, мой план просто как угол. Ты делай, что хочешь, иди куда хочешь, а я пойду по душе этого темного». «Найкрос, а это не перья у тебя на груди?» Девушка указала на меня пальчиком. «Нет? А по-моему, да. Ты грёбаный ощипанный петух, который хочет казаться крутым, а на деле выглядит нелепо. Я тебе еще раз говорю, даже у сотни таких, как ты, нет и шанса против мастера уровня престола. Он тебя просто прихлопнет, как муху. Навозную муху». «Ко-ко-ко-ко-ко». Начал я ее дразнить. Курочка испугалась, раскудахталась, замахала крыльями. «Я тебе сейчас врежу, серьезно». Лайла покрылась доспехом и встала со стула, сжав кулаки. «И чего? Чего ты взъелась? Я тебя с собой не зову, говорю же, что иду один. Так какое тебе дело до моего суицида?» «Огромное! Я, черт тебя дери, уже взяла контракт, а значит, не могу взять другой». «И что, у тебя денег мало?» «Мало! Я в долгах перед гильдией. Гонорар с последнего контракта даже не увижу, все в долг ушло. Что я жрать буду?» «Древесную кору?» «Сам жри свою кору!» «Ладно, не злись. Все равно от тебя ничего не требуется. Я сейчас вздремну, а утром поеду разбираться с темным. Мне крайне импонирует ваша разведка, будто половина из них — кроты. Местоположение баз, имена, лица, иерархия — все это было указано в описании. Будто те темные сами зовут в гости и предлагают себя прибить. Странно это все. «Не странно, и крота у них нет, просто есть мастера, что способны залезть в голову. Телепаты». «Да? И такому можно обучиться. Это шанс для Смайла и Дира вернуть свои воспоминания. Они их просто вытащат из меня. Ну, хотя бы некую часть». «Этим даром владеет один из престолов. Никто, кроме них самих, не знает, кто». «Ага, значит, и темные могут иметь такого человечка, да?» «Очень может быть». «Знаете, ваша организация какая-то дырявая, не находишь? Все знают друг о друге, но притворяются, что нет. Зачем?» «Слушай, откуда мне знать? Я просто выполняю контракты, не вдаваясь в тонкости работы гильдии. Деньги зарабатываю, а на остальное мне плевать. Лучше бы ты того парня об этом спросил». «Да, стоило бы. Ну да ладно, еще успеется». «Ну, тогда давай, я потопал на поиски». Махнув девушке рукой, направился к лестнице на второй этаж. «На какие поиски? Ты сейчас идешь? На ночь глядя?» «Нет, сейчас я иду на поиски, где смогу бросить свои кости. А дела завтра, все завтра». Девушка фыркнула мне вслед, а я, дойдя до лестницы, свернул на кухню, где заглянул в холодильник. Он был полон консервов, что немного подняло мне настроение. Взял две банки, вывалил содержимое на сковородку, после чего включил плиту. Пока еда готовится, прошелся по шкафчикам. Крупы, макароны, рис, гречка. В основном тут долгохранящиеся продукты, и это правильно. Все же конспиративный дом, чисто чтобы пересидеть. Правда, для обычной крыши над головой слишком много комфорта, но мне же лучше. К своему удивлению, тут еще и РП было в богатом ассортименте. Различные рационы из разных стран, настоящая лотерея и изобилие выбора. Надо было сперва все обыскать и уже затем готовить. Так бы оценил, чего едят в армии других стран. Ну да ладно. Поев, направился наверх, где в первой же комнате обнаружил кровать, куда можно упасть, что и сделал с превеликим удовольствием. Перед сном решил позвонить своим и узнать, как у них дела. Ответили сразу, сказали, что все нормально, эксцессов не происходило. А соседи ведут себя крайне миролюбиво. Даже здороваются, спрашивая о здоровье. Словом, пока я могу быть спокойнее. А вот с попугаем у нас был длинный разговор. Он сетовал на ситуацию в мире, что это помешает ему попасть на родину, что время уходит и нужно лететь, пока не закрыли границы. И я его понимал, но сделать пока ничего не мог. Хотя и хотел, поэтому поручил найти выход. Обещания нужно выполнять, даже во вред собственным планам и возможным трудностям. Сказал, деньги не проблема, понадобится добуду. На этом мы решили, после чего я завалился спать. Рано утром подскочил с кровати и спустился вниз, где по-быстрому сообразил себе еду, а разобравшись с ней, покинул дом, не сообщая об этом Лайле. Нечего ей идти со мной, там она будет только мешать. «Ну и какого хрена?» донеслось мне в спину, когда я стоял на остановке в ожидании такси. Обернувшись, увидел Лайлу, что сидела на мотоцикле и с рассерженным лицом смотрела на меня. «Ты какого демона свалил, ничего мне не сказав?» «А надо было?» «Да!» «А мне казалось, что нет, тем более ты вроде как боишься идти туда. Или уже нет?» «Боюсь, верно», — подтвердила девушка. «Только не тебе решать за нас двоих». «А кому? Тебе?» Я подошел к ней и положил руку ей на плечо. У Лайлы был активирован доспех, вот у меня нет, и она это видела. «Послушай». Я начал сдавливать ее плечо, преодолевая доспех, будто он какая-то картонка. «Твои способности — говно, жалкая пародия на оригинал. Как и у всех в вашем товариществе мастеров». Девушка начала морщиться от боли, шокированная тем, что ее доспех не помогает, не способен сопротивляться давлению моей силы. «Ты будешь там только мешать, поэтому сиди и жди меня». «Так». Лайла отбила мою руку своей и отпустил ее, хотя мог и продолжать держать. «Мне плевать, что ты там думаешь. Мы идем вместе, и это не обсуждается. Понятно? Тем более у меня есть транспорт, а ты жалкий пешеход. Ехать на смертный бой общественным транспортом самому-то не смешно?» «Разве что чуть-чуть», — усмехнулся я. Теперь я окончательно убедился, что эта девушка не отступит. «Ну так запрыгивай и погнали».